Храм Святого Семейства. Храм Святого Семейства, или Саграда Фамилия, жемчужина архитектуры, которую барселонцы выбрали символом города. Ни один архитектор так не изменил и не прославил свой город, как Антонио Гауди Барселону. В его постройках, созданных как будто самой природой из камня, песка и разноцветных камешков, отсутствуют углы и прямые линии. Храм Святого Семейства – это поистине уникальное сооружение, которое возводят уже 130 лет. Заложенный в 1882 году, он мало-помалу приобретает вид завершенного творения. То ли человек играет в Бога, создавая такие шедевры, то ли Бог играет человеком, рождая в его голове подобные замыслы, сказал один из исследователей творчества Антонио Гауди, застыв в изумлении возле Саграда Фамилия. Самый знаменитый храм Испании действительно поражает. Он возвышается над Барселоной, словно огромная пещера с колокольнями в виде сталактитов и глубокими гротами, увлекающими внутрь таинственного храма. История храма началась 19 марта 1882 года, когда на окраине Барселоны в скромном квартале Барио дель Поблет собрались все самые именитые люди города. Епископ Барселоны в праздничном облачении говорил медленно и торжественно: «Да проснутся спящие сердца, да будет превознесена вера, да восторжествует милосердие, да помилует Бог эту страну». С этими словами он заложил первый камень в основание будущего искупительного храма, посвященного почитанию и прославлению Святого Семейства. Первоначальный проект принадлежал Франческо дель Вильяру. Вильяр задумал возвести церковь в неоготическом стиле, но успел построить только крипту под апсидой. Прошел всего год, и его сменил 30-летний Антонио, совершенно изменивший проект уже строящегося храма. Замысел Гауди был грандиозен. Высота готового собора – 170 метров. Всего лишь на пару метров меньше самой высокой точки Барселоны – горы Монжуик. Так Гауди хотел подчеркнуть, что творение человека не может быть выше созданного Богом. Основные двери фасада страстей воспроизводят слова из Библии на разных языках, включая каталанский. Подражание природе – суть уникального архитектурного почерка Гауди. Саграда Фамилия словно стремится быть похожей на систему пиков и гротов, коих немало в Каталонии. Внутри здания свод поддерживают необычные колонны. Они состоят из многоугольников, меняющих свою форму по мере движения вверх, и больше всего напоминают деревья. Это будет подобно лесу. Мягкий свет будет литься через оконные проемы, находящиеся на различной высоте, и вам покажется, что это светят звезды. Так сам мастер видел внутреннее убранство собора. Сходство Саграда Фамилии с католическим храмом исчерпывается тем, что в плане он представляет латинский крест. Остальное – плод фантазии эксцентричного Гауди, который стремился создать зрительный образ веры – Библию в камне. Весь облик здания и каждая его деталь символичны. Над зданием собора возносятся 18 башен. 12 из них символизируют апостолов, 4 более высоких – 4 евангелистов, самая высокая – Иисуса Христа. Статуи, резьба, надписи на латыни – все служит сложной католической символике. Каждый из трех фасадов посвящен одному из трех центральных сюжетов земной жизни Христа – Рождество, страсти Христовы и воскресение. Скульптурные группы фасада Рождества выполнены в натуральную величину. Для сцены избиения младенцев архитектор делал гипсовые слепки с мертворожденных детей. Чтобы сделать слепок с животного, он предварительно погружал его сон с помощью хлороформа. Второй фасад, «Страсти Христовы», был выполнен испанским скульптором и художником Иосифом Марии Субирачесом и отличается своенравными, изможденными фигурами людей, в том числе и скульптурами, изображающими бичевание и распятие Христа. Фасад Воскресения еще предстоит достроить. Саграда Фамилия – это энциклопедия символики. Например, гроздья винограда на маленьких башнях, которые символизируют святое причастие, загадочная табличка чисел, в которой сумма по строкам, столбцам и диагоналям дает число 33, возраст Иисуса Христа, впечатляют не только размеры задуманного собора, но и усложненная деталировка. Гауди был готов рассчитать вес каждого камня. Несколько лет архитектор посвятил изучению акустики с тем, чтобы создать совершенную систему колоколов. Они должны приводиться в движение ветром. По своему обыкновению Гауди не оставил подробного проекта здания, оставив простор для импровизации. Целиком посвятив себя проекту, Гауди многие годы жил на строительной площадке, постоянно контролируя строительство, вновь и вновь воплощая свежие идеи. Увлеченный и полностью погруженный в работу, он стал производить впечатление странного человека. Но то, что у Гауди рождалось в уме и воплощалось в небольших чертежах и макетах, сейчас удается воспроизвести только с помощью компьютерного моделирования и кропотливых вычислений. Постоянным препятствием строительства был недостаток средств. Столь грандиозный проект строился исключительно на пожертвования жителей Барселоны. В первую очередь из-за этого храм и стал долгостроем. Только совсем недавно к проекту были привлечены инвесторы, в том числе иностранные. Гауди на вопрос о сроках строительства невозмутимо отвечал: «Мой заказчик не торопится». Так стройка пережила архитектора. Уже 74-летним стариком Антонио погиб под колесами трамвая неподалеку от своего творения. Гения, пренебрегавшего своим внешним видом, приняли за бродягу и даже не отвезли в больницу. Но благодарные барселонцы сочли единственно возможным местом захоронения Гауди его Саграда-фамилию. После смерти мастера строительство продолжили ученики, потом ученики учеников. Во время гражданской войны в Испании анархисты уничтожили чертежи. После этого стройку снова приостановили. И даже были споры, а стоит ли ее продолжать. В итоге знаменитая плавность линии уступила место рубленым и грубым формам нашего современника Субиракса, который сегодня возглавляет работы над храмом. Это несоответствие стиля явно не добавляет гармонии всему комплексу в целом. Саграда Фамилия и так вызывает противоречивые чувства, а события, произошедшие 28 ноября 2000 года, добавили загадочности барселонскому долгострою. В этот день намечалась церемония освящения рождающегося храма. Но торжественное мероприятие было омрачено. Рано утром того же дня в городе начался ураган, и на площадку храма Святого Семейства с жутким грохотом свалилась навершие, венчающая одну из арок оконного проема. Возможно, в любом другом городе это было бы воспринято как дурной знак, но не в Барселоне. Освящение все-таки состоялось. Повторно оно было совершено 7 ноября 2010 года папой Бенедиктом XVI, после чего храм официально объявили готовым к ежегодным богослужениям. Но называть этот храм собором пока неправильно. Особого статуса среди городских церквей у него нет. Каталонцы, на чьи деньги началось и продолжается строительство, ждут не дождутся, когда храм будет завершен. Ведь есть легенда, что если это случится, то все грехи барселонцев будут прощены. Завершение планируется к 2026 году. Зато Саграда Фамилия уже включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это единственный еще не оконченный проект, уже признанный памятником мирового значения.